Глава 8. Западная, 57-я улица. Элис работала в здании, принадлежащем корпорации и расположенном на Рокфеллер-Плаза 30. Когда Анни приехала к ней на работу, она увидела Бренду, которая ждала ее у справочного бюро в холле. «Элис на 39-м этаже», — сказала Бренда. Здание было центральным в Рокфеллер-центре. Это был отличный образец архитектуры и дизайна в стиле арт-деко в Нью-Йорке. Пока они шли к лифтам, Бренда огляделась и сказала, вздохнув: «Для меня это всегда будет часть Рокфеллер-центра». «Я тебя понимаю», — ответила Анни. «Я никак не могу заставить себя называть его по-новому». Она тоже вздохнула. «Да, все меняется». «Тут ты права», — подтвердила Бренда. «И мы тоже». Когда они говорили по телефону, голос Элис звучал весело. А для женщины, находящейся в середине бракоразводного процесса, он звучал даже слишком весело. Анни надеялась, что она не была в подпитии. Упоминать об этом было невежливо, но, безусловно, то, что Элис выпивала, было очевидно для всех. Хотя, когда они обедали в последний раз, она, кажется, несколько сократилась. «Да, иногда, — подумала Анни, — жизненный удар, как развод, например, даже помогает людям по-новому оценить себя. И наверняка их товарищество тоже поможет. Как бы то ни было, Анни надеялась, что для Элис это будет поддержкой. Она также надеялась, нет, молилась, что-нибудь, неважно что, поможет и ей. Сейчас ее очень отвлекало беспокойство по поводу документа, который она получила. Джон Ример ничего не знал о покупке. Она попробовала связаться с Аароном, но он ей не перезвонил. Она надеялась, что ее брокер все выяснит, но все же была очень этим обеспокоена. Бренда отвлекла ее от этих мыслей. «Анни, наш этаж». Двери лифта плавно открылись, и они увидели Элис, которая ждала их возле стола дежурного по этажу. Она обернулась на шум открывшихся дверей лифта. «Ну, девочки, вы как раз вовремя. Проходите ко мне в кабинет». «Да», — сказала Бренда, не найдя на сей раз что сказать. Окно за столом Элис выходило на центральный парк, и из него открывался вид на север так далеко, насколько хватало глаз. «Красиво», — вздохнула Анни. «Какой вид, Элис? Как будто сидишь на облаке». «Ну, давайте начнем собрание», — предложила Элис. «Опять берешь бразды правления», — сказала Бренда. «Сегодня я открою собрание. И у меня есть новости. Анжела сказала мне, что Джуниор Лик отказала Шелби, и она дико зла на Морти». «Почему на Морти?» — спросила Анни. «Она говорит, что ее не приняли из-за его еврейского происхождения». Бренда разразилась оглушительным смехом. Ему пришлось пообещать ей свозить ее на остров Аруба на День Благодарения, чтобы как-то скрасить это поражение. Элис улыбнулась. Она вынула свою тетрадь и сделала пометку. «Ну, я тоже кое-что узнала. К сожалению, Джилла уже приняли в кооператив на 5-й авеню. Лалли не очень-то помогла. Однако есть хорошая новость. Агентство по финансовому надзору уже несколько лет проверяет Джилла Гриффина. Человек по имени Де Лос Сантос занимается этим делом». «Почему ему никогда не предъявляли никаких обвинений?» — спросила Бренда. «Кто знает. Может быть, не было доказательств? Может, Джилл откупился?» «Анни, мне кажется, ты должна сходить и поговорить с мистером Де Лос Сантосом в агентство по финнадзору», — «Почему я?» — спросила Анни, со страхом думая о ценных бумагах Сильви. «Ну, ты была лучшей подругой Синтии. Может, тебе стоит показать ему письмо Синтии? Ведь ты его получила. Посмотри, насколько серьезно он настроен. Не подкупал ли его Джилл? И если нет, то посмотри, может ли он помочь нам, или, может быть, ему могли бы помочь мы? Позондируй почву. Друг он или враг?» «Ладно», — согласилась Анни. «Ну а как насчет Билла?» Анни видела, что Элис соображает. «Бренда, не могла бы ты через Анжелу достать копии списков клиентов Билла? Она ведь работала в Кромвелле Рид летом». «Да, она проходила там практику. Она в хороших отношениях с некоторыми секретаршами, но... не знаю. Может быть... А зачем?» «Знаешь, я не хочу, чтобы твоя дочь рисковала, но у меня есть идея. Давай пока об этом не будем говорить. Подождем, сможет ли она достать списки?» «Хорошо». Тут Анни увидела, что они обе смотрят на нее. «Ну, что насчет Аарона?» — спросила Бренда. «Есть идеи?» Услышав имя Аарона, Анни напомнила себе, что надо постараться поймать его на работе до ухода. «Нет еще», — призналась она. Она не хотела признаваться в том, что до сих пор почти каждую ночь видит его во сне. Ей было очень стыдно. Она заметила, что Элис и Бренда посмотрели друг на друга и недоуменно приподняли брови. «Начинай свое досье», — сказала Элис. «Помни, Аарон последний, но он в списке». «Ну а как прошел ужин со Стюартом?» — поинтересовалась Бренда. Анни отчиталась, сделав упор на предостережениях Стюарта. Но это вовсе не встревожило Элис, а, как показалось Анни, привело ее в еще более оживленное состояние. «Но, дорогая, это замечательно! Митсуи! Я этим займусь сейчас же!» Анни нерешительно предостерегла. «Но помни о предупреждении Стюарта!» «Да брось, Анни!» — проворчала Бренда. «Стюарт слюнтяй!» «И, Анни, не забудь!» «Аарон последний!» — напомнила ей Элис, когда они встали и пошли за ней к ее машине. «Сегодня клуб будет обедать в очаровательном французском бистро на Восточной 57-й улице. А на Западной 57-й улице нервничала Шелби Симингтон. Конечно, она бы никогда не призналась в этом, но организация выставки и открытие собственной галереи было сумасшедшим мероприятием. А эта галерея находилась не в каком-то грязном подвальном помещении недалеко от Вустер-стрит, а в хорошем жилом районе, где развлекались крупные дельцы. Ей не терпелось увидеть, кто придет. Им бы лучше всем прийти. Она перецеловала столько задов, что у нее губы отсохли. А Шелби Симингтон не любила целовать чужие задницы. Дома в Атланте люди выстраивались в очередь, чтобы поцеловать ее зад. По крайней мере, 5 последних поколений семейства Симингтон правили городом. И на юге не было ни одного сколько-нибудь важного человека, с которым Шелби не состоял бы в родстве, кровном или по закону. Однако в Нью-Йорке все было по-другому, и она знала, что там существует другой, замечательный и огромный мир. И Атланта начала казаться ей слишком маленьким местом. У Шелби были большие цели, но небольшой капитал. И она уже знала, что мир полон людей, у которых есть деньги, но нет вкуса. Ну что ж, она будет просто счастлива, частично освободить их от первого, а они, может быть, при этом получат какую-то долю последнего. Она была несколько расстроена по поводу Junior League. Как они могли отказать ей, представителю Симингтонов? Ее мать была бы шокирована и снова начала бы петь свою песню об этом еврее, как она звала Мортона. Но она была уверена, что ее мать пришлет на открытие парочку своих друзей, а это почти наверняка обеспечит упоминание о галерее в светской хронике. С тех пор, как она вышла замуж за Мортона, она оказала миру миллион мелких услуг, знакомила знатных людей с многообещающими молодыми художниками, когда они были еще малоизвестны, помогала добывать картины для выставок, давала взаймы деньги талантливым художникам и владельцам маленьких галерей. Ну, а теперь пришло время платить по счетам, и им всем было бы лучше появиться здесь. Если бы только она могла быть уверена, что Джон Розен придет. Розен был, без сомнения, наиболее влиятельным искусствоведом в Нью-Йорке, а может, и во всей стране. Он писал для мира искусства и был членом всех до единого комитетов, распоряжающихся государственными субсидиями, черт его побери. Шелби очень старалась не быть антисемиткой, несмотря на то, что говорили у нее в семье, и особенно с тех пор, как вышла замуж за Мортона. Но хуже этого типа не было. Мортон, по крайней мере, был трогательно благодарен ей за то, что она позволила ему жениться на ней. Джон Розен был нытиком, высокомерным мизантропом. Он был счастлив ощущать собственное превосходство над всеми и любил указывать на недостатки других, но не на их удачи. Джон был котом, который был вечно на промысле. Шелби знала, что у ее мужа есть недостатки, но в их числе определенно не было распущенности. Хоть в постели он не отличался особым воображением и был несколько эгоистичен, по крайней мере, она могла не беспокоиться, что найдет его там с другой. Шелби могла себе позволить осторожную любовную интрижку, что здесь плохого, но черт ее побери, если она позволит мужчине обмануть ее. В свое время было чертовски трудно затащить Мортона в постель, и она сделала это только для того, чтобы скрепить сделку. И если она будет смотреть в оба, он никогда ни с кем, кроме нее, не переспит. Не так-то легко зацепить богатого мужчину в Нью-Йорке, особенно такого благодарного, как Мортон, который готов дать ей все, что она хочет, вплоть до собственного дела. Она была способна управлять им, а Бренда этого делать не могла. С того дня, как Дуарта привел Мортона и Бренду в галерею, Шелби поняла, что у него есть все, что ей нужно. Недавно сколоченные деньги, отсутствие вкуса и стремление быть еще более богатым. А Джон Розен не мог удержаться от того, чтобы не лапать девочек своими длинными, мягкими, белыми руками. Шелби казалось, что это своего рода еврейский алкоголизм. Это и лечение. Ведь его сестра была психиатром, или психологом, или чем-то еще более отвратительным. Очевидно, ей нужно просто надеяться, что сегодня вечером Джону Розену повезет, и когда он будет писать о ее выставке, он будет в хорошем настроении. Она оглядела галерею с гордостью. Выставка была серьезной, может быть, трудной для понимания, но с тем ироническим и невропатическим подтекстом, который необходим, чтобы привлечь внимание в этом городе. Четыре основные помещения галереи были увешаны гигантскими коллажами Фэб Ван Гельдер. В двух помещениях меньшего размера были выставлены работы, которые могли показаться предосудительными, и даже сама Шелби понимала это. Но все же это было искусство, а не грязные картины, хотя некоторые люди не видят разницы. Подумать только, какую шумиху подняла эта Джесс Хелмс. Конечно, Шелби хотела и должна была шокировать аудиторию. Иначе это было бы просто еще одно открытие, очередная выставка. Но она не хотела шокировать их до такой степени, чтобы они расхотели покупать. Ну, конечно, подстраховкой было семейство Фэб. Ван Гельдеры были для Нью-Йорка тем же, чем Симингтоны для Атланты. И, может быть, даже больше. Власть и деньги. Ван Гельдеры занимались международным банковским делом и пароходством в Нью-Йорке с тех пор, как датчане основали город. И когда появлялось это семейство, за ними шел весь Нью-Йорк. Ведь один дядя Фэб был в свое время вице-президентом, а другой — мэром города в течение трех сроков. Но в основном Ван Гельдеры были знамениты тем, чем Симингтоны знамениты никогда не были. Они были беспредельно богаты. Однако эта выставка будет началом перемен. Больше не будет приятных милых услуг для Лео Кастелли, которые она оказывала, трудясь как рабыня, в то время как он и другие предприниматели от искусства с именами сколачивали свои состояния. Теперь она сама этим займется. И при этом она будет не первой женщиной, связавшей коммерцию с искусством. Жаль только, что ей пришлось выйти замуж, чтобы получить возможность сделать это. Шелби вздохнула. Ладно, я делаю все, что могу. Может, я могла бы записать Мортона в школу для безнадежно неодаренных в Сохо. Она улыбнулась и успокоила себя, глядя на галерею. Ее галерею. Шелби еще раз прошла по всем помещениям, любуясь сияющими полами, девственно белыми стенами и полным хаосом, царящим на огромных полотнах. На них Фэб снова и снова изображала губы, такие сочные, каких в жизни не бывает. Губы, в которых пульсировала жизнь, которые выпрыгивали из полотна. Некоторые были объемные за счет того, что гипс был наложен слоями, другие представляли собой гипсовые бугорки, наклеенные на раскрашенную поверхность. Все казались влажными, блестящими, соблазнительно открытыми, обещающими наслаждение. Если пугающие женщины де Кунинга были последним словом выражения неприятия женщины, то эти массивные работы Фиби станут крайне модными символами полного приятия женского образа. В этом Шелби была уверена. Конечно, они тревожили, но они были живыми. Они были произведением Джорджи О'Кифф современного поколения. И если ей повезет, через пару месяцев несколько десятков этих картин будет висеть в библиотеках и салонах по всему городу. Это будет ее старт, и она выйдет на прямую дорожку. Интересно, что скажут Роз Блэкнер и Ричард Принц, когда увидят это? А пока что ей лучше сдвинуться с места и начать бегать сейчас. Нужно было проверить звуковую систему, поскольку Фэб потребовала, чтобы для создания нужной атмосферы проигрывали ее собственные записи музыки нового века. Ей надо привести себя в порядок и проследить, готовы ли закуски и напитки. Двери лифта открылись, за ними стояли официанты. Обычно в таких случаях подавали белое вино, виноград и сыр. Но Морти предложил большее разнообразие, и на сей раз она согласилась. Но все же нужно было сделать безупречно или не делать вовсе. Она указала бригаде в белых пиджаках, где накрывать столы, и ушла, оставив их под присмотром своей собственной рабыни, Антонии.